Шаляпин от лондонских репортеров имел честь узнать, что советские власти собираются лишить его гражданства. Мы же, сидя в Париже у телевизора, из последних известий узнали, что советского гражданства мы уже лишены. Белогвардейцами и враждебными центрами, которым Шаляпин пожертвовал деньги, были голодающие в Париже русские дети. Ростропович же пожертвовал сборы с двух своих концертов в Париже нуждающимся русским, а в Калифорнии русским инвалидам, воевавшим еще в 1914 году, доживающим свой век 80-90-летним старикам-воинам, получившим увечья, защищая честь своего отечества, а значит и будущих кремлевских старцев, когда те еще под стол пешком ходили. В своей книге на странице 331-333 Шаляпин рассказывает, как во дворе православного собора на Рю-де-Рю в Париже к нему подошли русские женщины, оборванные, обтрепанные, с такими же оборванными и растрепанными детьми. Дети эти стояли на кривых ногах и были покрыты коростой. Женщины просили дать им что-нибудь на хлеб. Знаменитый певец передал 5000 франков священнику с просьбой распределить их между несчастными, что тот и выполнил. Вот за этот благородный порыв души советские власти и предали анафеме великого русского артиста. Ну что ж, они совершенно по-иному понимали помощь голодающим детям. Вышедший вскоре указ о борьбе с преступностью от 7 апреля 1935 года распространял смертную казнь на детей с 12-летнего возраста. Далее Шаляпин продолжает. Москва, некогда сгоревшая от копеечной свечки, снова зажглась и вспыхнула от этого моего, в сущности, копеечного пожертвования. В газетах печатали статьи о том, что Шаляпин примкнул к контрреволюционерам. Актеры, циркачи и другие служители искусства высказывали протесты, находя, что я не только плохой гражданин, но и актер никуда не годный, а народные массы на митингах отлучали меня от родины. Искусство Шаляпина, пережив время, и сегодня властно царит в сердцах людей, живет в памяти его неповторимый человеческий облик. Прославленный певец, триумфально шествуя по сценам разных стран мира, постоянно жил во Франции, любил эту страну и прожил в ней 16 лет. Умер он в 1938 году, 65 лет, овеянный почетом и славой, и многотысячная толпа парижан проводила его, командора Ордена Почетного Легиона, в последний путь. Советское же правительство послало на гроб великого артиста смачный плевок. В газете «Известия» на последней странице появилась маленькая заметка за подписью знаменитого баса Большого театра. Париж, 13 апреля. Телеграф принес известие о смерти в Париже Федора Шаляпина. Шаляпин, пройдя в свое время большой творческий путь, создал ряд образов, вошедших в историю оперного театра. Однако в расцвете сил и таланта Шаляпин изменил своему народу, променял родину на длинный рубль. Оторвавшись от родной почвы, от страны, взрастившей его, Шаляпин за время пребывания за границей не создал ни одной новой роли. Все его выступления за рубежом носили случайный характер. Громадный талант Шаляпина иссяк уже давно. Ушел он из жизни, не оставив после себя ничего. не передав никому методов своей работы.